Едва Джо Пил успел убрать свои 22 доллара, полученные им в обмен на 25-центовики, когда зазвонил телефон на стойке. Портье снял трубку и сказал: «Это вас, мистер Пил, межгород. Будьте так любезны, пройдите, пожалуйста, в кабину». Это был Оттис Бигл, и новость, которую собирался сообщить ему Пил, вряд ли могла его порадовать. Сделав глубокий вдох, он направился к телефонной будке. «Привет, Оттис. Я как раз собирался послать тебе еще одну телеграмму. У меня неприятности». «Подумать только, у него неприятности», — не дал ему договорить Оттис Бигл. «А у меня, ты тут думаешь, что? Этот чертов лейтенант Раферти натравил на меня шефа полиции». «Это твоего приятеля, Коблера?» «Никакой он мне не приятель. Он угрожал отозвать мою лицензию. Это же смерти подобно. Я тогда останусь не у дел. Слушай, Джо, это все из-за работы больше, чем с одним клиентом по одному и тому же делу». «А я предупреждал тебя, помнишь?» — торжествующе воскликнул Пил. «Прекрати, Джо. Если я потеряю лицензию, то и ты останешься без работы. А теперь слушай внимательно. Мы должны отказаться от одного из клиентов. Весь вопрос в том, от кого именно, от Фаулера или Бретта». «Какие тут могут быть сомнения, Оттис? Естественно, мы откажем Фаулеру, ведь Бретт обратился к нам первым». «Не думаю, что мы должны руководствоваться данным обстоятельством», — перебил его Бигл. «Дело в том, в общем, я тут как следует проскинул мозгами и почти уверен, что Бретт и убийца Кронка одно и то же лицо. Мы же с тобой не станем работать на убийцу, не так ли?» «Нет, конечно», — согласился Пил. «Значит, если я встречу здесь Бретта, то мне нужно будет просто сказать ему, что мы возвращаем ему залог и...» «Нет, — засуетился Бигл, — не делай этого. Если этот человек преступник, то и серебро это он просто-напросто украл». «Ясно», — вздохнул Пил. «Но если не вернуть ему задаток, то он будет продолжать фактически оставаться нашим клиентом». «Не обязательно. Как я уже говорил, я почти все просчитал. Бретт убил Кронка. Раферти тоже склонен так думать и наверняка предъявит ему обвинение, если только Бретт, скажем так, попадет в руки закона. Так что я считаю, что, принимая во внимание тот факт, что ты, скорее всего, наткнешься там на Бретта... Короче, я должен буду настучать шерифу, так?» «Ну да. А я уведомлю Раферти, который организует его экстрадицию. Естественно, никто не станет верить убийце». «А серебряный оковалок останется у тебя. Ладно, Бигл, ты босс, тебе виднее. А теперь позволь доложить тебе о том, какие неприятности постигли меня. Дело в том, что в самолете я, похоже, заснул. И пока я спал... Оттис, тебе лучше сесть, если ты сейчас стоишь. Какой-то ублюдок украл мой бумажник. Я обнаружил это только...» «Только не говори, что у тебя украли все деньги, что я тебе дал!» — воскликнул Оттис Бигл. «Там были не только твои деньги, но и мои собственные тоже», — с горечью проговорил Пил. «Так что я оказался в совершенно ужасном положении. И если ты не переведешь мне телеграфом хотя бы немного денег, то я не смогу завтра попасть в Вирджиния-Сити». «Ну и черт с тобой, Пил!» — выкрикнул в трубку Оттис Бигл. «Оставайся там и подыхай с голоду. Ты уволен». В трубке раздался громкий щелчок, и соединение прервалось. Пил покачал головой и положил трубку. Он уже хотел было выйти из будки, но в следующее мгновение замер на месте. Отсюда ему было хорошо видна стойка портье. Элеонор Джейвлин записывалась в книгу постояльцев, и сопровождал ее Мартин О'Фаррелл, тот самый карточный игрок. О'Фаррелл что-то с жаром говорил девушке. Пил чуть приоткрыл стеклянную дверь телефонной будки, но так и не смог разобрать слов, ибо в тот самый момент портье позвонил в колокольчик, и мальчишка коридорный подошел к стойке и взял стоявший на полу багаж Элеонор Джейвлин. Затем она в сопровождении О'Фаррелла стала подниматься по лестнице. Пил вышел из будки и быстро заглянул в гостевую книгу. Запись Элеонор Джейвлин гласила: «Этел О'Фаррелл». «Будь я проклят», — сказал он, обращаясь к портье. «Ведь это же Марти Этел О'Фаррелл. В каком номере они остановились?» «Мисс О'Фаррелл в 204-м», — ответил портье. «А ее брат снял соседнюю комнату». «Ну, разумеется. Пойду-ка я, пожалуй, поздороваюсь. Представляю, как они обрадуются, когда узнают, что я тоже здесь». Сказав это, он проворно взбежал по лестнице. Навстречу ему попался мальчишка коридорный. Насвистывая что-то веселенькое, Пил энергично постучал в дверь номера 204. Дверь ему открыл Мартин О'Фаррелл, который, судя по всему, вовсе не обрадовался появлению Фила. «Вы?» «Ага. Я тут подумал, что было бы неплохо еще разок перекинуться в картишки». «Как-нибудь в другой раз», — натянуто проговорил О'Фаррелл. «Сейчас я занят». Он попытался было закрыть дверь, но Пил предусмотрительно поставил ногу в проем. «А что это Этел не видно?» — усмехнулся Пил. «Я бы и с ней не отказался поздороваться». «Кто там еще?» — раздался за спиной у Мартина О'Фаррелла голос Элеонор Джейвлин. Мужчина в дверях тихонько чертыхнулся и распахнул дверь настежь. «Вы?» — охнула Элеонор Джейвлин при виде Джо Пила. «Здравствуйте», — учтиво поздоровался Пил. «Я просто видел, как вы входили в отель, и вот и решил зайти по старой дружбе поздороваться». «Вы это уже сделали», — отрезал О'Фаррелл. «А теперь, если не возражаете...» «Но мы с этой леди давние знакомые», — запротестовал Пил. «Не так ли, мисс О'Фаррелл?» Элеонор Джейвлин обреченно вздохнула. «Что вы делаете здесь, в Неваде?» «Да так, приехал немного поиграть. Кстати, чуть не забыл. Дядюшка Гэри действительно промышляет мухляжом в этой забегаловке у Джеффа? Или все это наглая ложь и напраслина?» Он перевел взгляд на О'Фаррелла, лицо которого гневно побагровело. «Надеюсь, вы не обижаетесь на то, что я обыграл вас в карты?» «Вовсе нет», — хрипло проговорил О'Фаррелл. — «Но вы уже начинаете действовать мне на нервы». — «Что вам нужно?» — спросила Элеонор Джейвлин. — «Это просто неслыханно. Вы здесь не даете мне проходу». — «Он больше не будет», — угрожающе заявил Мартин О'Фаррелл. Пил шутливо погрозил пальцем. — «Ну что ты, малыш?» И тут же получил сокрушительный удар в челюсть. Джо Пилу приснился сон, в котором Оттис Бигл был арестантом в полосатой робе и кандалах, к ноге которого был прикован огромный железный шар. А Джо Пил был надсмотрщиком, в обязанности которого входило стоять у Оттиса Бигла над душой и следить за тем, чтобы тот хорошо работал, разбивая кувалды огромные валуны на более мелкие фрагменты, которые затем предстояло превратить в щебенку. Это был замечательный сон, ибо всякий раз, когда Оттис Бигл снижал темп, Джо Пил изо всех сил бил его ногой по тому месту, в которое обычно бьют мужчин ногой. Затем Джо Пил проснулся и понял, что чувствует себя прескверно. У него раскалывалась голова, и эта боль, казалось, отдавалась множественным эхом в самых дальних уголках тела. Он застонал и сел, с удивлением обнаруживая себя на кровати в своей собственной комнате. Он знал, что это был именно его номер, ибо дорожная сумка из свиной кожи лежала на кровати рядом с ним, и она была открыта. «О, Господи!» — только и смог выдохнуть он. Он поднялся с постели и побрел в ванную, где намочил полотенце в холодной воде и приложил его ко лбу. Затем принялся разглядывать себя в зеркало и обнаружил, что в том месте, где кулак Мартина О'Фаррелла пришел в соприкосновение с его челюстью, теперь образовался огромный желвак. К нему в душу закралась шальная мысль. Он поспешно сунул руку в карман и вздохнул с облегчением. Его $22 были на месте. Мартин О'Фаррелл вырубил его одним ударом и притащил обратно в номер. Однако он не ограбил его. Видимо, хоть капля совести в душе О'Фаррелла еще оставалась. Вытащив из кармана свои дешевые часы, он обнаружил, что стрелки показывали 16:45. Пил встряхнул часы, а затем приложил их к уху. Они размеренно тикали. Но это же было просто невероятно. Не мог же он с одного единственного удара в челюсть вырубиться на целых 8 часов. Да и голова что-то болит как-то странно. Он взглянул на свой обложенный язык и подумал, что в довершении ко всему ему, скорее всего, еще и вкололи лошадиную дозу снотворного. Вероятно, он уже начал приходить в себя, и тогда О'Фарреллу пришлось... Он вышел из комнаты и подошел к окну. Да, небо начинало светлеть. Большинство неоновых огней уже погасли. Вероятно, уже совсем скоро наступит рассвет. Пит заглянул в свою дорожную сумку. Как он и ожидал, все вещи были перевернуты, но ничего не пропало. Ну, в конце концов, ничего ценного там и не было. Поежившись, Пит закрыл сумку, стянул ее ремнем и вышел из номера. В холле отеля было тихо, если не принимать во внимание громкий храп ночного портье, уютно расположившегося на кожаном диване перед стойкой. Пит хотел было просто пройти мимо и не заплатить за номер, но любопытство все же взяло верх над жадностью. Он принялся трясти портье за плечо, пока тот, наконец, не открыл заспанные глаза. — Слушаю вас, сэр. — Я уезжаю. Портье сел на своем диване, принимая стереть кулаками глаза, и в конце концов узнал Пила. «А, это вы, $3». Пил дал ему $5, так что портье пришлось зайти за стойку, чтобы отсчитать сдачу. «Послушайте», — сказал Пил, решив, что портье уже вполне проснулся. «Так что, О'Фарреллы съехали вчера вечером, да?» Портье поджал губы. «Мне казалось, что вы уже достаточно пообщались с О'Фарреллами. И лично я не осуждаю мистера О'Фаррелла за его поступок. В конце концов, врываться в комнату его сестры...» «Да уж, неудобно получилось. Ну, ладно, ладно, не будем о грустном. Скажите лучше, есть ли в городе место, где я мог бы нанять машину или что-нибудь еще в столь ранний час?» «Попробуйте спросить в гараже, окей, это через улицу. Они открыты всю ночь». Когда Пил вышел из отеля, было уже совсем светло. Он зябко поежился, чувствуя, как холодный горный ветер пронизывает насквозь его легкий костюм, а затем направился в сторону гаража. Дверь была открыта, и он вошел. Мужчина в галошах поливал из шланга бетонный пол. «С добрым утром, сосед!» — сказал Джо Пил. «Не могли бы вы подсказать мне, нельзя ли у вас нанять машину до Вирджинии-Сити?» «Ну что ж», — сказал работник гаража, — «если желаете ехать прямо сейчас, то, думаю, я и сам смогу вас отвезти. Путь это не близкий, так что это обойдется вам в $5». «Договорились, едем». Мужчина выключил воду и, присев на подножку, видавшей виды машины, скинул галоши. Затем он сел за руль все того же автомобиля. «Прошу садиться, мистер». «А вы уверены, что вот это доедет до Вирджинии-Сити?» «Да до сих пор вроде бы доезжало». Автомобиль был без верха. Так что Пил просто бросил на заднее сиденье свою дорожную сумку, а сам сел позади водителя. Тот что-то сделал, и мотор зачихал. Затем водитель переключил передачу, и развалюха медленно выкатилась из ворот гаража. Оказавшись на улице, водитель нажал на газ, и машина сорвалась с места, постепенно набирая скорость и разгоняясь аж до 28, а то и до всех 30 миль в час. Они выехали из Карсон-Сити и продолжили путь по бетонной дороге. «Рановато мы выехали», — проговорил водитель, видимо, надеясь таким образом завязать разговор. «В такой час там все еще спят». «А я просто-таки обожаю тишину и покой», — отозвался Джо Пил. «Карсон-Сити слишком велик для меня. А вы знаете, где там находится рудник Серебряный Мул?» «Не, и никто вам этого не скажет. Дело в том, что там этих рудников полно. Вся гора похожа на пчелиный улей, в смысле того, что напоминает соты. Говорят, когда-то это был процветающий город, но теперь, увы, от былого великолепия не осталось и следа. Скорее, это город-призрак. Но послушайте, мистер, если уж вы так интересуетесь рудниками, то у меня здесь неподалеку есть небольшой участочек. Серебро? А то как же. Но, возможно, там есть и золото. Так сразу не скажешь. Вообще-то я уже давно собираюсь начать его разрабатывать, но вот только с этой работой в гараже... Короче, времени на это у меня совсем не остается, и теперь я подумываю о том, чтобы уступить по дешевке половину бизнеса тому, кто действительно станет там работать. И сколько может стоить такое удовольствие? Ну, долларов 75, я думаю. Ну что ж, я обязательно подумаю об этом. А то, может, купите все. Я уступил бы вам весь участок всего за 100 долларов, а? Ну что ж, очень заманчивое предложение, но сейчас меня интересует Серебряный Мул, что в Вирджиния-Сити. А вы, случайно, не знакомы с человеком по имени Том Брэд? Имя вроде бы знакомое. А кто такой? Нет, не припомню. А, ну, если вас так интересуют рудники Вирджиния-Сити, то мой племянник Рудольф Стивс. А про Айка Джевлина вы когда-нибудь слышали? Нет. Но есть тут один старый заброшенный дом, который в свое время вроде бы принадлежал человеку с таким же именем. Да-да, вот туда-то мне и нужно. Ясно. Но только ведь это не в самом городе, а в 80 милях отсюда. Держу пари, вы никогда в своей жизни еще не бывали в подобном захолустье. Говорят, там водится призрак самого старого Айка Джевлина. Призраков я не боюсь. Мертвецы нам ничего не сделают, так что нужно бояться живых. Так вы что, хотите сейчас отправиться прямиком туда, без заезда в Вирджиния-Сити? Да, если не возражаете. Ну, я-то не возражаю. Но так как шоссе заканчивается в 2 милях оттуда, то я смогу доставить вас лишь до того места. И что, 2 мили мне придется идти пешком? Ну да. Так как же, вы все еще хотите ехать туда? Пит заколебался, а потом ответил. Да. Ладно, тогда держитесь. Извилистая дорога взбиралась по крутому горному склону, и когда они оказались у самой вершины, Пил взглянул налево и заметил голубоватый блеск водной глади. «Озеро Вашо», — пояснил водитель. Между озером и горным склоном, по которому они теперь спускались, простиралось плато, издали казавшееся Пилу пустыней, усеянной черными точками. Но по мере приближения к подножью горы стало заметно, что это было не что иное, как редкие заросли колючего кустарника. Дорога вела на север, и уже через какие-нибудь 2 мили окружающий пейзаж сделался еще более пустынным и безрадостным. Пил слегка поежился. «Ну и глухомань!» Водитель усмехнулся. «Вы сами сказали это, мистер. И как раз здесь я вас и высажу». Он нажал на тормоз, останавливая машину посреди дороги. «Вот здесь? Среди вот этого?» — воскликнул Пил. Ну да, хозяин гаража указал на север. Идите вон в ту сторону, и когда подниметесь на вершину вон того хребта, то сразу увидите то место. Это всего в 2 милях отсюда. А может, вы все-таки подождете меня здесь? Предложил Пил. Не, не могу. Я должен вернуться в гараж. Но, конечно, если хотите, то могу довести вас до Вирджинии Сити. Ну так что? Нет, не надо. А в какой стороне отсюда город? Провожатый махнул рукой в сторону севера. Вон там, за Сан-Маунтин. Вернетесь по этой дороге немного назад, до развилки, и там увидите основное шоссе, что ведет на восток. Оно приведет вас прямо в Вирджиния-Сити. Ну так что? Пил выдал водителю честно заработанные $5 и взял сумку из свиной кожи с заднего сиденья. Он остался неподвижно стоять на обочине, пока машина делала разворот, направляясь обратно в Карсон-Сити. Затем он повернулся, окидывая взглядом расстилавшийся перед ним бескрайний песчаный простор. Досадливо покачал головой и двинулся в путь. Песок был крупным, но довольно слежавшимся, так что идти по нему было не слишком трудно. Солнце к тому времени уже показалось над горизонтом, и роса, блестевшая в редких островках травы или на камнях, издали очень напоминала серебро. Примерно через четверть часа Пил добрался до вершины холма, откуда открывался хороший обзор окрестностей. Примерно в миле от него виднелся большой приземистый дом, всем своим видом напоминавший неприступную каменную крепость. Пил перекинул дорожную сумку из свиной кожи из левой руки в правую и, ускоряя шаг, зашагал вниз по склону. По мере приближения к некогда роскошному дому старого Айка Джейблина становилось заметно, что постройка находилась куда в более плачевном состоянии, чем показалось ему с первого взгляда. Перед домом и по бокам от него валялись большие и малые каменные глыбы, являвшиеся, очевидно, останками надворных построек или разрушенных до основания каменных стен. Сам дом был не менее запущен. Первоначально он был сложен из камня, но многие из каменных глыб выпали из стен и теперь валялись неподалеку. Крыша местами провалилась, а окна со временем превратились в зияющие проемы в стенах. Пил был поражен тем размахом, с которым здесь некогда велось хозяйство. Только в одном хозяйском доме было изначально, очевидно, никак не менее 30 комнат. Он присвистнул от изумления. Теперь, когда до дома оставалось всего каких-нибудь 300 ярдов, некоторые из разбросанных во дворе глыб начали принимать очертания. Это были мраморные статуи. Так в одной из глыб он увидел фигуру льва. Рядом находились руины мраморного фонтана, некогда украшенного изваяниями единорога, кентавра и русалок. Пил остановился, собираясь получше оглядеться. И тут что-то просвистело у него над головой, а до слуха донесся звук выстрела. Пит отскочил в сторону. Вторая пуля со свистом пронзила воздух. А третья зарылась в песок всего в нескольких шагах от того места, где он стоял. Внезапный солнечный блик, отразившийся от ствола винтовки, точно обозначил то место, откуда неведомый стрелок вел огонь. Он находился внутри большого дома, пристроив винтовку на подоконник. «Эй!» — что было мочи, закричал Джо Пил. «Прекратите немедленно!» Он бросился ничком на песок. Над головой у него пропела четвертая пуля. По всей видимости, стрелок и не думал шутить. Встав на четвереньки, Джо Пил поспешно пополз к одному из наполовину зарытых в песок каменных истуканов. Он совсем не был уверен, что это ему удастся, но, очевидно, засевший в доме стрелок немного замешкался, и Пил благополучно добрался до укрытия. Однако и здесь он никак не мог чувствовать себя в безопасности. Единственным оружием, имевшимся в его распоряжении, был лишь маленький перочинный ножик. Так что стрелок мог запросто подойти к нему и выстрелить в упор. Подняв голову, он закричал. Послушайте, мистер, давайте поговорим. Тогда бросьте оружие на землю и поднимите руки, — последовал ответ. Пит с готовностью поднял руки над головой. Я обезоружен, — закричал он. Мужчина вышел из дома и направился к нему, держа свою винтовку наготове. И лишь когда он прошел уже половину разделявшего их расстояния, Пил узнал его. Это был Том Брэд собственной персоной. «Брэд, это же я, Джо Пил, из детективного агентства Оттиса Бигла». Том Брэд досадливо выругался. «Какого черта вы сюда приперлись? Ведь вы должны быть в Голливуде». «Я ищу завещание Айка Джейвлина, и у меня есть информация, что оно должно быть где-то здесь». «Кто вам это сказал?» В общем, я выудил это из Берта Фаулера». Том Брэд опустил винтовку и выплюнул разжеванный табак. «Если Фаулер сказал, что оно здесь, то, значит, его искать надо где-нибудь в Лос-Анджелесе. Этот придурок считает себя таким хитрым, что врет даже самому себе, чтобы не потерять форму». «Об этом мне ничего не известно», — сказал Пил. «А вы слышали, что на Фаулера было совершено покушение?» «Нет», — воскликнул Брэд. «Все равно, это самая лучшая новость после известия об отмене сухого закона. Ну и как его? Удачно?» «Пуля попала в плечо. В последний раз я виделся с ним вчера утром. Он лежал в постели, и вокруг него хлопотала хорошенькая медсестра». Брэд внезапно помрачнел. «А где сейчас ваш крутой напарник?» «В Голливуде. Вся оперативная работа — это по моей части». «Ну что ж, ладно. Но все равно зря вы сюда приехали. Вы идете по ложному следу. Все равно тут никого и ничего нет». «Но вы-то тут?» — резонно заметил Пил. «Я? Я просто остановился в этой хибаре на ночлег. Как раз собирался позавтракать и отправиться дальше в Вирджиния-Сити». «А, так вы завтракаете. Господи, я бы все на свете отдал за...» «Ну так чего ж мы ждем? Идемте». Вслед за старателем Пил направился к полуразрушенному каменному особняку, по мере приближения к которому становились все заметнее признаки былого великолепия. «Да уж, домик когда-то был знатный», — заметил он вслух. Брэд усмехнулся. «Я видел его еще ребенком, и уже тогда здесь все начинало приходить в упадок. Но он все равно произвел на меня поистине неизгладимое впечатление. Вон там во дворе был устроен фонтан, и вода била прямо из статуи. А вон там росли фруктовые деревья, и среди них было так много этих чертовых статуй, что ночью было даже страшно ходить по саду. В темноте можно было запросто наткнуться на какого-нибудь каменного истукана. Ну и, конечно, везде росла травка». «И куда все это девалось?» Брэд пожал плечами. «Все забрала пустыня. В любом другом месте такой замок простоял бы пару веков. Но ветры с озера довольно активно переносят с собой песок, сметающий все на своем пути. Вот, извольте полюбоваться». Через пролом в стене, на месте которого некогда была дверь, они вошли в дом и оказались в огромной комнате. «Когда-то здесь устраивались танцы», — сказал Брэд. «Мой отец рассказывал, что ему однажды довелось побывать на балу, устроенном стариком по какому-то поводу. Шампанское было налито в две большие бочки, и гости его просто черпали своими бокалами. На столе были навалены горы устриц и икры. Если пройти по дому, то можно заметить, что двери во многих местах уцелели и все еще держатся на петлях. Но вот только ручек нет ни на одной из них. А знаете почему? Потому что они были из чистого серебра. Старик Айк ухлопал $1 000 000 на этот дом и умер в нищете». «Но каким образом он остался без гроша за душой?» «Точно так же, как и многие в Вирджинии. Из-за рынка акций и истощившихся рудников. В 60-х, 70-х годах прошлого века короли бананцы, выжили отсюда большинство независимых старателей. Они делали погоду на фондовом рынке, приспосабливая его к своим нуждам. Они скупали большую часть акций рудника, платя по $2 за акцию, а затем сдавали цену до 10 и больше. Выбирали всю руду, что была на поверхности, а затем позволяли цене упасть до 50 центов за акцию. Старый Айк попался в их сеть примерно в 1875 году, после чего потерял все до последнего гроша. Единственное, что осталось у него, так это вот эта хибарка. Дверные ручки в которой были сделаны из чистого серебра. Брэд усмехнулся. Эти ручки помогли ему продержаться на плаву в течение еще многих лет. Ведь он умер всего лет 20 назад. Дожил до 89 лет. Пил тихонько присвистнул. Ого, а у меня сложилось впечатление, что он умер лет 50 назад. Не, я хорошо знал старого пройдоху. Я приходил сюда и видел, как он сидит у костра, разведенного посреди вот этой комнаты, в которой к тому времени уже не осталось никакой мебели, а старый мул спит в этом же доме, под одной крышей с ним. Старик питал слабость к мулам, ведь в свое время именно мул положил начало его богатству. Он вел изыскания в окрестностях Вирджинии-Сити и никак не мог найти ничего стоящего. Но как-то раз его мул объелся какой-то травы и словно взбесился. Он принялся отчаянно брыкаться и попутно выбил большой ком земли, под которым открылась серебряная жила, уходившая на 2000 футов вглубь горы. Рудник «Серебряный мул» принес $100 миллионов дохода, и старый Айк расставил вокруг дома статуи мулов. Вот та штука, за которой вы прятались, тоже мул. — А этот рудник, — сказал Джо Пил, — кто владеет им сейчас? — Корпорация «Серебряный мул», основанная старым Айком в 1869 году. Но, разумеется, Айк потерял все свои акции, когда бананцы разорили его в пух и прах. Но годы спустя, когда рудник уже не приносил прибыли, Айк, должно быть, продал дверную ручку или еще что-нибудь и прикупил пакет акций всего за 5 или 10 центов за акцию. А сейчас они стоят и того меньше. И на сегодняшний день эти акции принадлежат Элеонор Джейвлин. Брэд кивнул. Ну, если только она не передала их этому проходимцу, Люсиису Кронку. — Кстати, о Кронке. Я хотел спросить вас о нем еще в тот раз, когда вы приходили к нам в контору. Брэд поднял руку. — Не сейчас. Давайте лучше займемся завтраком. Я как раз собирался развести костер, когда вы появились на вершине холма. Так что давайте теперь, помогайте. Он указал на груду деревяшек, сваленных у одной из стен старого танцевального зала. Пол был на несколько дюймов занесен песком, из которого кое-где виднелись черные древесные угольки, явно свидетельствовавшие о том, что костры в этой комнате разводились вот уже на протяжении многих лет. Пока Пил разводил костер, Том Брэд расстелил одеяло и извлек оттуда сковороду, ветчину, кофейник и жестяную коробочку с яйцами. Всего через несколько мгновений комната наполнилась чарующими ароматами яичницы с жареной ветчиной, и у Пила потекли слюнки. Вскоре вскипел кофе, воду для которого Брэд взял из родника, бившего неподалеку. Так что завтрак удался на славу, и Джо Пил мог без преувеличения сказать, что это был самый лучший завтрак изо всех, что ему приходилось есть за последнее время. Возможно, причина этого крылась в том, что ему пришлось пройти пешком целых 2 мили на голодный желудок, чего он прежде никогда не делал. Когда с едой было покончено, Том Брэд почистил сковороду песком и сполоснул ее водой, а затем сложил приборы обратно в свой вещевой мешок и встал на ноги. — Итак, напарник, в путь. Нас ждет Вирджиния. — Но как? Насколько я понимаю, это целых 7 или 8 миль. — Всего 2 часа, делов-то. — И что, надо идти пешком? Но ведь лошадь-то вы сюда с собой не привели, не так ли? Ну, нельзя же идти пешком целых 8 миль. Мне доводилось проходить за день и по 40 миль, — покачал головой Том Брэд. Итак, в путь. Старатель перекинул через плечо скатку с одеялом и, взяв винтовку, направился к выходу из старого особняка. С самого порога он остановился и с ухмылкой воскликнул. — Гляньте-ка, вон еще какие-то пилигримы. Похоже, бредут сюда. Он бросил скатку с одеялом на землю и вскинул винтовку. Пил подошел к нему и увидел 3 силуэта, только что взошедшие на вершину холма, с которого он и сам не так давно спустился. Узнать кого бы то ни было со столь почтительного расстояния было невозможно. Но один из силуэтов явно принадлежал женщине, и его внезапно осенило. — Постойте, Брэд, — сказал он, — по-моему, это Элеонор Джейвлин. — А ей какого черта здесь нужно? — Она была в Карлсон-Сити прошлым вечером вместе со своим дядюшкой и человеком по имени О'Фаррелл. — О'Фаррелл? А это еще кто такой? — Один парень, за которым у меня числится должок, — сказал Пил, осторожно потирая все еще побаливавшую челюсть. — Черт побери, — выругался Брэд. — Вот уж чего мне хотелось бы меньше всего, так это встречаться с этой девицей в компании с ее придурком-дядюшкой. Этот козел... Ладно, идем, нам нужно успеть добраться вон до тех холмов. Если они нас застанут здесь, то неприятностей не избежать. — Ладно, — согласился Пил, хотя и помнил о том, как во время визита в их контору Брэд рассказывал ему и Биглу трогательную историю о том, что больше всего на свете он хочет помочь Элеонор Джейвлин. Как только они покинули развалины дома, приближающееся трио заметило их, однако между ними было еще достаточно большое расстояние в добрых 30 миль, и хотя пришельцы принялись отчаянно размахивать руками, Брэд и Пил не обращали на это никакого внимания. Одна из фигур отделилась от общей группы, резко забирая в сторону, надеясь, очевидно, таким образом отрезать им путь к отступлению. Однако Брэд убедительно взмахнул стволом винтовки, и фигура немедленно вернулась к своим спутникам. Брэд и Пил продолжили путь к гребню восточных холмов. Туфли Джо Пила были полны песка, оказавшись совершенно неподходящей обувью для путешествия по пустыне. Ранее тем же утром он уже прошел 2 мили, и теперь чувствовал, что начинает выдыхаться. Однако они упорно продолжали подниматься по склону, и, упрямо стиснув зубы, Пил изо всех сил пытался не отстать от Тома Брета, легко шагавшего впереди. Но вскоре он начал понемногу уставать. Раз или два Брет останавливался и ждал, пока тот отдышится, но в конце концов махнул на него рукой. К тому времени, как Брэд добрался до вершины холма, Пит отставал от него на добрых 30 миль. «Будь проклят этот Оттис Бигл!» — чертыхался про себя Пил, карабкаясь по склону. «Этому жирному снобу не мешало бы самому хоть раз влезть на такую гору, и следующие 30 минут он мог бы забыть дорогу в свой атлетический клуб». Затем он вспомнил, что больше он не работал на Оттиса Бигла. Ведь накануне вечером его уволили. Тогда какого черта он терпит такие мучения? Пит с размаху опустился на землю и бросил взгляд в сторону дома старого Айка Джейвлина. Откуда-то сверху до него донесся голос Тома Бретта. — Ну ты, слабак, хватит рассиживаться. Джо Пил покачал головой. — Я больше не могу, мне нужно отдохнуть. «Ну, тогда до города будешь добираться в гордом одиночестве», — прокричал в ответ Брэд. «У меня и без тебя забот хватает. Я не могу ждать». Джо Пил не ответил. Когда же несколько минут спустя он оглянулся, то Брэд-то уже не было. Пил растянулся на песке и наслаждался покоем еще 10 минут. Он мог бы проваляться там и больше, но, будучи человеком городским, на открытом пространстве он чувствовал себя неуютно. И тогда он встал и продолжил путь к вершине холма. Впереди оказалась еще одна и куда более крутая гора. Пил мученически застонал. На то, чтобы достичь этой вершины, ему потребовалось больше часа, хотя от первой ее отделяло расстояние всего лишь в милю. Остановившись на вершине горы, Джо Пил смотрел сверху вниз на Вирджиния-Сити. Город оказался совсем не таким, каким он ожидал его увидеть, хотя он вынужден был признать, что каких бы то ни было четких соображений на сей счет, у него все же не было. Сверху город казался просто беспорядочным нагромождением камней, разбросанных ураганом по горному склону. Ему удалось разглядеть кое-какие постройки, однако все они, казалось, лежали в руинах, а некоторые даже как будто вросли в землю. То и дело поскальзываясь и оступаясь, Джо Пил начал поспешный спуск с горы. Через некоторое время он добрался до старых построек на окраине городка и обнаружил, что они находились еще даже в более плачевном состоянии, чем это казалось издали. Они были заброшены. Через несколько минут он оказался в проулке, извивающемся между стенами полуразрушенных домов. Обшарпанный указатель напоминал, что это была улица Б. Он двинулся было дальше по этой улице, но в следующее мгновение вздрогнул и замер на месте, как вкопанный. Из-за угла навстречу ему выскочила одетая в лохмотье девочка лет 6-7. Она остановилась и изумленно уставилась на Пила, а затем взвизгнула и юркнула в соседний проулок. Что ж, судя по всему, люди в Вирджиния-Сити все-таки жили. Обведя взглядом полуразрушенные дома, Пил заметил впереди еще одну улицу. Он добрался до нее и увидел, что это была большая мощенная дорога. Видимо, это была центральная улица, проходившая через весь город. Здесь были даже магазины. И даже такая роскошь, как бензоколонка. Пил повеселел и прибавил шагу. Его внимание привлекла лаконичная вывеска «Еда», и он, недолго думая, зашел в обшарпанный ресторанчик. Часы на стене заведения показывали 11:50. На путь от старой усадьбы Айка Джевлина до города, а это примерно 8 или 10 миль, у него ушло почти целых 5 часов. Пил основательно проголодался и заказал сытный обед. Когда с едой было покончено, он подозвал официанта, молодого человека в грязном фартуке. «Не подскажете, как мне добраться до рудника Серебряный Мул?» Парень пожал плечами. «Я сам не местный, мистер. Перебрался сюда всего 2 месяца назад». «А знакомые среди здешних обитателей у вас есть?» «А то как же, конечно. Лукас, например, старый проходимец, что держит отель «Сан». Это всего через 2 дома отсюда. Ему лет 80, и он утверждает, что родился и вырос здесь». Пил расплатился за обед и направился к отелю «Сан», который оказался 2-этажным домишком с некрашенными стенами, с широким покосившимся крыльцом. На крыльце стояло старинное кресло-качалка, в котором сидел человек с длинной сидеющей бородой. «Как дела, незнакомец?» — приветствовал он Джо Пила, завидев его поднимающимся по ступенькам. «Привет», — отозвался Джо Пил, — «я ищу владельца». «Можете больше не искать. Это я и есть. Это Лукас собственной персоной. Может, вам нужна комната? Проходите, занимайте любую. У меня за всю неделю не было ни одного постояльца». Джо Пил усмехнулся. «Ну что ж, ловлю вас на слове. Хотя я не знаю, придется ли мне задержаться здесь до завтра. Парень из ресторана сказал, что вы здесь сторожил. Родились в Вирджинии-Сити». «Так оно и есть. Родился вот здесь, в этом самом доме, в том же самом году, когда генерал Грант был избран президентом». Джо Пил произвел в уме нехитрые арифметические действия. Выходило, что ему только 73 года, а не 80, как предполагал парень из ресторана. Вслух же он сказал: Значит, вы, наверное, помните Айка Джейвлина. Старого хрыча-то? А то как же! В свое время он был одним из самых богатых людей в Вирджинии. Сам про себя говорил, что у него денег кур не клюют. Да уж. Помнится, когда он умер, то я пожертвовал целый доллар ему на похороны. Он ведь умер в нищете, а все потому, что пытался заработать деньжат по-легкому, на акциях, вместо того, чтобы собственным трудом добывать их из земли. А ведь, видит Бог, у него был самый богатый рудник во всей округе. Серебряный мул? Точно так. А вы знаете, откуда взялось такое название? Пил сказал, что не знает. И тогда хозяин гостиницы пересказал ему в точности такую же историю, какую ему несколькими часами ранее уже довелось услышать от Тома Бретта. Когда повествование уже почти подошло к концу, Пил осторожно перебил его. «Мне хотелось бы побывать на этом руднике». Лукас подался вперед, сплевывая разжеванный табак, едва не угодив при этом в Пила. «Видите, вон там», — сказал он, показывая на хижину на противоположной стороне улицы, нечто среднее между навесом и старым дровяным сараем. — Вот это он и есть, серебряный мул. Пил еще раз проследил взглядом за пальцем Лукаса, чтобы убедиться, что не ошибся. — Это вот та крохотная лачуга? — Ага. Шахта серебряного мула была всего в 20 футов шириной, но она уходила вглубь горы на целых 2000 футов, и из нее добыли серебра в общей сложности на сотню миллионов. И говорят, что еще примерно столько же в ней осталось до сих пор. Если Конгресс поднимет цену на серебро до 15-20 центов за унцию и перестанет ввозить его из Мексики, то здесь снова начнется серебряная лихорадка. Серебро там есть, нужно только суметь добыть его с выгодой для себя. А вы что, и впрямь верите в то, что серебряного мула можно разрабатывать и дальше? Лукас смерил Пила знающим взглядом. «А разве вы не для этого сюда приехали?» От неожиданности Пил лишился дара речи. «Кто, я?» «Ну да, тут в последнее время много народу перебывало, и всех почему-то очень интересует именно серебряный мул. Вот и с утра сегодня до вас заявилась очередная компания. Я рассказал им то же самое, что и вам. Разумеется, серебро в серебряном муле есть. Так же, как есть оно и в рудниках Офир и Голд. Так, говорите, к вам с утра уже наведывалась какая-то компания? Ну да. Вон их машина. Пил бросил взгляд на стоящую чуть дальше по улице старую развалюху, что была припаркована неподалеку от серебряного мула. — И где сейчас эти люди? — В серебряном муле, а то где же им еще быть? Пил зябко поежился. — Я слышал, что спускаться в старые шахты очень опасно. — А, вы об этом? Так в муле поменяли клеть, привязали к ней новый трос. Пару недель назад приезжал сюда один мужичок. Все ходил по округе, что-то там выглядывал, вынюхивал. Он жил в моей гостинице. Не то Кронк, не то Крэнк какой-то. Кронк, его... он умер. Да вы что... Хотя, честно говоря, вид у него и вправду был не слишком-то цветущий. Вот по мне, например, вы даже не скажете, что мне скоро исполнится 81 год. Не так ли? Но вы же сказали, что родились в тот год, когда Грант стал президентом. Да. Ну, не исключено, что это был Линкольн. Я прожил здесь всю свою жизнь, и на моей памяти многие приходили и уходили. Взять хотя бы королей Бонанце, Маккея, Флайда, Фейра и О'Брайена. Все они в свое время жили в моей гостинице. У меня жил и Сатро, который прорыл этот огромный тоннель. А я посиживал себе здесь в кресле на крылечке. Денежки сами текли ко мне в руки. И в один момент я потерял все до последнего гроша, а все эти чертовы паи и акции. Я покупал акции за доллар штука, ждал, пока цена взлетит до $1000. Но так и не научился определять подходящий момент для того, чтобы все это вовремя продать. Ну и вот, остался при своих интересах, впрочем, как и все остальные. Зато теперь у меня есть целый сундук, доверху набитый акциями, которые не стоят ровным счетом ничего, потому что бумага, на которой они напечатаны, и та стоит дороже. Полагаю, акции серебряного мула у вас тоже есть. Ага, наверное, 10-15 имеется. Раньше было 20, но моя дочь сумела продать некоторое количество туристам на сувенир. Сметливая она у меня, моя Нелли. Решила, что, возможно, туристам захочется купить их на память, чтобы потом всем показывать, куда они ездили. Вот и стала продавать им кусочки серебряной руды и акцию серебряного рудника в придачу. Совсем недорого. Джопил ослабил воротник рубашки. Знаете, пожалуй, я остановлюсь у вас. Очень уж место замечательное. Еще бы. Лучший климат во всей стране. Вот, взгляните на меня. Вы ведь, наверное, подумали, что мне всего лишь 74, да? Эй, Нелли! Откуда-то из недр гостиницы раздался голос. Да, пап! И в следующий момент в дверях появилась Нелли Лукас. Пит изумленно уставился на нее. По его подсчетам, дочери старого Лукаса должно было быть лет 45, а то и все 50. Но этой девушке никак нельзя было дать с виду больше 26 или 28. Она была высока, хорошо сложена, волосы коротко пострижены. У нее был великолепный профиль и естественный цвет лица без тени косметики. На ней была мужская шерстяная рубаха с расстегнутым воротом, довольно короткая юбка цвета хаки и удобные туфли на низком каблуке. Нелли... Обратился к ней хозяин гостиницы. «Этот господин... Кстати, а как вас зовут?» «Пил, Джозеф Пил». «Ну да, конечно. Господин Пил сказал, что ему нужен номер. Возможно, он также захочет перекусить». «Ну, вообще-то, я только что пообедал в ресторане, но вот ужин...» Пил улыбнулся девушке. Она кивнула. «Проходите, пожалуйста, я покажу вам вашу комнату». Вслед за ней Пил вошел в холл. Пол в холле был дощатым, но очень чистым. Затем они вместе поднялись по скрипучей деревянной лестнице, и вскоре перед ним распахнулась дверь комнаты, вся обстановка которой состояла из железной койки, кресла-качалки и обшарпанного комода. В углу на маленьком столике стояли миска и кувшин с водой. Пил остался доволен. «Ну что ж, атмосфера подходящая». «Это входит в плату. За атмосферу мы денег не берем», — отозвалась Нелли Лукас. «А вот комната вам обойдется в $2, разумеется, включая еду». Она уже собиралась уходить, но в дверях почему-то замешкалась. «Я слышала, о чем вы говорили с папой. Вас что, действительно интересует рудник «Серебряный мул»? Вообще-то нет. Но меня очень интересуют люди, которые проявляют к нему интерес. Он усмехнулся. Звучит абсурдно, не так ли? Ну, в общем-то, да. Но... Ее взгляд затуманился. А что, «Серебряный мул» и вправду собираются открывать? Пил пожал плечами. Ну, это обойдется в 3 миллиона долларов. По крайней мере, я слышал именно эту цифру. Вы знаете человека с такими деньжищами, который решился бы вложить свой капитал в яму глубиной 2000 футов? Деньги всегда вкладывают владельцы акций. Я часто слышала от отца, как они голосовали за подобные вещи. И если кто-то из акционеров не мог выложить требуемую сумму, то его акции просто продавались. Именно таким образом разорили старого Айка Джейвлина. У меня ведь тоже есть немного акций этого рудника. Ваш отец мне уже говорил. Он сказал, что вы продавали их туристам вместе с кусочками серебряной руды всего за 25 центов. Официально акции «Серебряного мула» стоят 1 цент каждая на протяжении последних 20-30 лет. Но если рудник снова откроют, то наверняка они будут стоить хоть что-то. Ну да, но только для тех, кто сможет наскрести денег на внесение своей доли на открытие шахты, — заметил Пил. Мисс Лукас, а какое ваше мнение о Томми Бретте? На какое-то мгновение она как будто слегка нахмурилась. Бретт? Ну ведь он просто простой старатель. Простой старатель. Ну да, в Неваде по-прежнему работают много старателей. И что, удавалось ему хоть когда-нибудь разведать что-нибудь ценное? Она покачала головой. Нет, насколько мне известно, но все-таки... В это время снизу раздался дребезжащий голос. Нелли, новые постояльцы! Она удивленно встрепенулась. Еще? «Извините меня, мистер Пил». Она поспешно выпорхнула из комнаты. После ее ухода тесная комнатка стала казаться еще более убогой. На улице, за окном, ярко светило солнце. Там, за окном, раскинулся Вирджиния-Сити. У Джо Пила не было совершенно никакого желания сидеть в заперти, так что он вышел из своего номера и спустился вниз. В холле он столкнулся с компанией семейства Джейвлин, состоявшей из самой Элеонор Джейвлин, ее дядюшки Гэри, а также Мартина О'Фаррелла. «Всем привет!» — поздоровался Джо Пил. «Вы?» — воскликнула Элеонор Джейвлин. Мартин О'Фаррелл нахмурился. «Стало быть, намеков ты не понимаешь, да?» «А что, в прошлый раз это был намек?» Не слишком-то учтиво отозвался Пил. «Я ведь и посильнее бить могу. Просто не хочется связываться. Премного благодарен. А то в прошлый раз я вырубился 5 часов, не меньше». «Просто я хотел тебя проучить, чтоб ты отстал от нас». «Никак не могу», — вздохнул Пил. «Я на работе». «Так почему же вы просто не оставите нас в покое?» — возмущенно воскликнула Элеонор Джейвлин. Пил заговорщицки усмехнулся и проследовал дальше через холл. Старый Лукас проводил его вопрошающим взглядом. — Так это что, ваши друзья? — Можно и так сказать. А вы их знаете? — Элеонор Джейвлин? Так я еще на коленях ее держал, когда она была совсем крошкой. И она жила в Вирджинии-Сити. Разумеется. Ее мать была учительницей в местной школе и жила здесь, в моей гостинице. Определенно, Сэм Джейвлин не был достоин такой женщины. Сэм был просто шалопаем. В свое время... Его отправили набираться уму-разуму в один из колледжей на Востоке. А когда он оттуда вернулся, то стало ясно, что учение не пошло ему на пользу. Он прибрал к рукам все денежки, которые все еще оставались у старого хрыча. А когда у того не осталось ни гроша, то просто взял и уехал куда-то, бросив Джейн, то бишь мать Элеонор, и маленькую Элеонор, которой в ту пору было, пожалуй, всего 2 или, может, 3 года. Пил осторожно вдохнул, боясь выдать волнение. «Так, значит, мать Элеонор жила здесь. Разве они не были дружны со свекром?» «Со старым хрычом-то? Да что вы! Он к тому времени уже был беден, как церковная мышь. К тому же старик предпочитал жить в уединении. Юный Гэри Джейвлин, приемный сын хрыча, оказывал матери Элеонор какую-то помощь, а после ее смерти взял девочку на воспитание. Видно, сердце у него было доброе, хотя, признаться, в прежние времена я был о нем не самого высокого мнения». «А когда умер Айк Джейвлин?» «Ну, наверное, вот уж 10-15 тому назад. К тому времени, как его нашли, он был мертв уже 1 или 2. «А кто его нашел?» «Так один из его людей. Кажется, это был Том Брэд. Да, как сейчас помню. В то время в городе шутили, что Том Брэд практически перекопал все раньше старого хрыча в поисках клада. Все прекрасно знали, что у хрыча не было ни гроша за душой. Но Брэд утверждал, что такие нелюдимые всегда оставляют после себя клады. Насколько мне известно, он до сих пор копает то там, то сям. Кстати, он наведывался сюда сегодня утром». Джо Пил потер рукой подбородок. «Послушайте, мистер Лукас, а телеграф в вашем прекрасном городке имеется?» «Конечно. Это как раз за депо. Повернете за угол, а дальше пройдете вдоль путей». Пил кивнул и отправился на поиски железнодорожной станции. Почтовый агент, сухопарый человек лет 60, сидел в своей конторке и читал газету. «Здрасте», — поздоровался Пил. «А телеграмму от вас можно послать?» Агент отложил газету. «Разумеется, мистер. И знаете почему? А все потому, что человек, основавший эту телеграфную компанию, начинал когда-то здесь, в Вирджиния-Сити. Джон Маккей, один из королей бананцев». Пил взял телеграфный бланк и написал: «Я все еще уволен? Если да, то ну и пошел ты в задницу, чертов жлоб. А если нет, то переведи деньги и получишь ценную информацию». Он адресовал телеграмму Оттису Биглу, а внизу написал свое собственное имя. Агент прочитал текст телеграммы и покачал головой. «Не пойдет. В телеграмме нельзя писать слово «задница». «Почему же?» «Это ругательство». «Ну, хорошо. Тогда задницу можете не передавать. Вместо этого поставьте многоточие, он поймет, что я имел в виду. А вам не придется передавать бранное слово». Агент почесал в затылке. «Думаю, так можно. Итак, посмотрим. С вас 49 центов». Пил выдал ему $0.50 и получил 1 цент сдачи. Затем агент сказал: «Давайте проверим еще раз адрес. Оттису Биглу. Вроде бы знакомое имя. Ну да, конечно же. Вы Джо Пил?» «Я там внизу подписался». «У меня есть для вас парочка телеграмм. Пришли сегодня с утра. Я не знал, куда их доставить. Вот». Сунув руку под прилавок, он достал 2 бланка. Пил выхватил их и тут же прочел первую. «Джо Пил, Вирджиния Сити, Невада». «Знаю, ты не принял мои вчерашние слова близко к сердцу. Продолжай операцию. Пришли подтверждение, и получишь немного денег. Оттис Бигл». Эта телеграмма была дана накануне вечером и прибыла с ночной почтой. На ней было проставлено время 11:40. Второе послание было направлено напрямую в 9:55 утра. Джо Пиллу, Вирджиния Сити, Невада. Только что звонил Карсон Сити. Узнал, ты уехал. Ты что, шуток не понимаешь? Мы же приятели, не так ли? По окончании дела получишь прибавку в $10. Немедленно сообщай о продвижении дела. Срочно. Деньги на расходы переведу сразу же телеграфом. Оттис Бигл. Я передумал, сказал Джо Пилл агенту. У вас, вижу, здесь есть телефон. Лучше я позвоню ему, а телеграмму давать не буду. За звонок сами будете платить? Разумеется. Пилл снял трубку и сказал. Оператор, я хочу позвонить по междугородней. Голливуд, Калифорния, Ханнивилл, 26-29. Одну минуту. Он передал трубку агенту. Им нужно ваше разрешение. Агент сказал в трубку. И сколько это будет стоить? Ага, ладно, 3 минуты. А затем Пилу. С вас $1.85 за 3 минуты. Они перезвонят, когда соединятся с номером. Через несколько минут раздался телефонный звонок, и телефонистка сообщила, что номер Ханнивилл 2820 в Лос-Анджелесе, Калифорния, не отвечает. Пил мучительно застонал. «Так попробуйте вызвонить Оттиса Бигла в клубе Pacific Athletic, что на Уилшире. Я не знаю номера». Через 10 минут телефонистка перезвонила снова. «Сожалею», — сказала она. «Мы связались с клубом Pacific Athletic, но администрация сообщила, что мистера Оттиса Бигла там нет. Желаете поговорить еще с кем-нибудь?» «Нет», — вздохнул Пил, а потом... «Да-да, желаю». Соединение было установлено, и в трубке раздался гнусавый голос. «Менеджер клуба Pacific Athletic у аппарата». «Говорит Джо Пил, напарник Оттиса Бигла. Я звоню из Вирджиния-Сити, Невада. Мне срочно надо связаться с мистером Биглом. Вы не подскажете, где я могу его разыскать?» «Понятия не имею», — последовал категоричный ответ. «Мистер Бигл выбыл сегодня утром. Полагаю, у него возникли некоторые проблемы с полицией». «И что с того? У вас тоже могут возникнуть проблемы с полицией, если только вы не положите конец своим играм». «Но-но, я бы попросил». «Да пошел ты», — сказал Джо Пилл и бросил трубку. Телефон немедленно зазвонил. $2.85 за звонок с вызовом абонента и 85 центов за соединение с номером, разговор с которым не состоялся», — объявила телефонистка Джо Пиллу. В ответ тот лишь поморщился и сказал: «Большое спасибо». И, немного подумав, решил польстить самолюбию агента. Не исключено, что он ему еще пригодится. «Леди сказала, что я должен вам за все $3.70. Знаете, вашим королям бананцы следовало бы основать еще парочку конкурирующих телефонных компаний». Он взглянул на часы. «Если на мое имя будут еще телеграммы, то я остановился в отеле «Сан». Затем он снова вышел на улицу. На пути ему пришлось миновать деревянную надстройку, над рудником серебряный мул. Деревянная дверь держалась на одной петле, и он не устоял перед соблазном заглянуть в царивший за ней таинственный полумрак. Следующим желанием было переступить через порог хижины. В центре комнаты стояла большая бобина с новым стальным тросом. К тросу крепился подъемник, представлявший собой квадратную платформу с перилами по краям. Здесь же стояло несколько карбидных ламп. По полу были разбросаны какие-то ржавые инструменты и куски породы, которые вполне могли оказаться самыми обычными булыжниками, но, скорее всего, это были просто куски низкосортной серебряной руды. Он уже хотел было развернуться и пойти обратно, когда в дверном проеме возник чей-то силуэт. «Привет», — сказал знакомый голос. «Вижу, рудник вы уже нашли». Это был Том Брэд. На его лице были заметны следы грязных разводов. — Значит, это и есть тот самый знаменитый серебряный мул, — сказал Пил. — Вообще-то выглядит не слишком-то впечатляюще. — А вы когда-нибудь спускались в шахту? — Нет, как-то не доводилось. — Так идемте, я вас спущу. — Кого, меня? — переспросил Джо Пил. — Знаете, как-нибудь в другой раз. — Отчего же? Я покажу вам то, чего вы еще никогда в своей жизни не видели. Настоящую серебряную жилу. Целых 60% серебра. «Сожалею, — проговорил Пил, — но у меня как раз назначена встреча с одним человеком». Том Брэд вошел в хижину, обнажая зубы в улыбке, очень напоминающий хищный волчий оскал. «Между прочим, Пил, вы работаете на меня. Надеюсь, вы не забыли об этом. Я заплатил вашему боссу. И теперь я хочу, чтобы вы спустились в шахту вместе со мной». «Вот на этом хлипком подъемнике?» «Нетушки». «А я говорю, да». «Еще чего?» — запальчиво воскликнул Пил. «Вы нанимали Оттиса Бигла, а не меня. Вот им и командуйте». — Иди на подъемник, — приказал Брэд. — Хочешь ты того или нет, мы едем вниз. Пил исподволь окинул оценивающим взглядом фигуру старателя. Он был лет на 25 старше Пила, но выглядел сильным, как мул. К тому же в руке у него была все та же винтовка. Пил начал пробираться к двери. «Вообще-то я совсем забыл вам сказать, что уже не работаю на Оттиса Бигла. Он уволил меня вчера вечером, сам сообщил мне об этом по телефону». «Так какого же ты черта тут рыщешь?» «Просто из любопытства. Пожалуй, я пойду». Он попытался протиснуться в дверь мимо Брета, но старатель ухватил его за руку и втолкнул обратно в хижину. «Эй!» — возмущенно воскликнул Пил. — Что за шутки? Он ударил Бретта по руке, той самой, которой тот все еще продолжал его удерживать. Тогда Брет размахнулся свободной рукой, державшей винтовку. Увидев опускающийся на него винтовочный приклад, Пил наклонился и головой боднул Бретта в живот. Это было огромной ошибкой. Брет согнулся пополам, но винтовку из рук не выпустил, в результате чего ствол винтовки со всего размаху ударил Пила по голове. Тот упал на колени, в ушах у него зазвенело. В это время его обхватили сильные руки, он же все еще не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Он слышал пронзительный скрип, а в лицо ему пахнуло спертым воздухом. Сделав глубокий вдох, он закашлялся, и сознание его несколько прояснилось. В следующий момент он закричал от ужаса. Он находился на подъемнике, и тот двигался. Над ним стоял Том Брэд. В одной руке он держал зажженный электрический фонарь, а в другой — винтовку. — Ты хотел увидеть серебряный мул? — хмыкнул он. — Так вот он, смотри. — Остановите подъемник! — завопил Джо Пил. Он попытался подняться на ноги, отчего платформа угрожающе закачалась. Пил упал на четвереньки. — Господи, терпеть не могу лифтов! Брэд, остановите! Шутки шутками, но это уже слишком! — Заткнись, придурок! Мы спустимся всего лишь на 1200 футов, дальше не полезем. — На 1200 футов? — взвыл Пил. — Это же почти четверть мили! — «Правда? А, вот мы и приехали». Том Брэд взялся за рычаг и рванул его вверх. Клеть подъемника скрипнула, дернулась пару раз и остановилась. Брэд направил луч фонаря в штрек. Осклизлые каменные стены и деревянные подпорки блестели от воды. Брэд не сильно пнул Пила ногой. «Слезай, приехали». Еще никогда в жизни Пилу не было так страшно, но поделать с этим он ничего не мог. Стиснув зубы, он поднялся на ноги и шагнул с подъемника на каменный карниз. Штрек шел с небольшим наклоном вглубь скалы и через 20 или 30 футов делал крутой поворот вправо. Брэд пнул ногой валявшиеся тут же железные лампы. — Вот, сейчас зажжем парочку этих ламп. Нечего сажать батарейки. С этими словами он поставил электрический фонарь на землю и открыл одну из карбидных ламп. Затем из стоявшего тут же ящика, который Пил поначалу даже и не заметил, достал пригоршню какого-то белого вещества и засыпал его внутрь лампы, после чего поставил лампу под струйку воды, стекавшую по скальной стене, и наглухо захлопнул крышку. Чиркнул спичкой и поднес ее к горелке. Из сопла вырвалось пламя. Он передал лампу Джо Пилу, после чего таким же образом подготовил лампу для себя. — Идем, я покажу тебе серебряную жилу. Пил тихонько застонал. Этот Брэд был слишком упертым клиентом. Он шел позади Пила, отрезая таким образом все пути к отступлению. Пил шел, осторожно ступая по камням и камешкам, что осыпались со стены потолка сквозь дыры в чудом уцелевшей обшивке. Здесь было очень сыро и душно. Одежда Пила прилипла к телу, как если бы он, не раздеваясь, искупался в горячей воде. Они завернули за угол, и Брэд сказал: — Ну вот ты пришли. Это здесь. В этот момент грунт под ногами Пила пришел в движение. Он поспешно шагнул назад, натыкаясь спиной на Тома Брэда, а затем земля ушла у него из-под ног, а лампа выпала из рук и с грохотом покатилась куда-то в темноту. Он закричал от ужаса, чувствуя, что съезжает куда-то на спине. Пил извивался, отчаянно размахивал руками, пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь, но земля и камни осыпались под тяжестью его тела, увлекая его за собой вниз, в темноту. Он тяжело приземлился на ноги, упал на спину и был немедленно присыпан мелкими камешками и землей и тут же стал отчаянно выбираться. — Эй, Брэд, дайте мне руку! — истерически закричал он. Взглянул вверх, и его захлестнула новая волна ужаса. Тома Брэда не было, виднелся лишь тусклый дрожащий свет, отражавшийся от боковой стены. Затем откуда-то сверху до него донесся голос Брэда. — Под ноги надо было смотреть. Мне вам даже бросить нечего. Придется пойти принести веревку или еще что-нибудь. — Нет! — взвыл Джо Пил. — Вы не можете оставить меня здесь. — Но другого выхода нет, — отозвался Брэд. — Вот, я брошу лампу. Было слышно, как звякнул металл о камни, и мелкие камешки снова зашуршали по склону. Лампа прогромыхала где-то в районе колен Джо Пила, и ему пришлось еще какое-то время шарить руками в темноте, пытаясь нащупать ее. В конце концов он ее нашел. — Ну как, поймал? — спросил Брэд. — Да, — ответил Пил, стуча зубами. — Погодите. Пошарив в кармане, он нашел упаковку бумажных спичек. На ощупь они казались сырыми. Чиркнул одной, и бумажная спичка сломалась. Попробовал другую, отлетела серная головка. Третья же зажглась. Пил поднес маленький огонек к горелке лампы, и вспыхнувшее низкое пламя осветило стены его тюрьмы. Похоже, он оказался в яме глубиной около 20 футов. Хотя нет, он был примерно в 20 футах ниже уровня Штрека, откуда он угодил сюда. До верхнего же свода было никак не меньше 30 футов. К тому же склоны были совершенно гладкими и отвесными. Самостоятельно ему отсюда не выбраться никогда. «Эй!» — снова крикнул он Брэду, стоявшему на каменном выступе наверху, хотя самого его было и не видно. «Вытащите меня отсюда! Принесите веревку!» — Я как раз и собираюсь это сделать, мистер, — отозвался Брэд. — Надеюсь, где-нибудь за полчаса или около того мне удастся раздобыть достаточно длинную веревку. Карбида в лампе хватит на час, так что держитесь. Держаться? — прокричал Пил. А что еще, черт побери, мне остается делать? Скорее несите веревку. Я сойду с ума, если останусь здесь в темноте. Конечно, — отозвался Том Брэд. И затем Джо Пил услышал нечто похожее на приглушенный смешок. «Эй!» — закричал он. «Эй, Том Брэд!» Брэд не ответил. Джо Пил беспомощно оглядел поблескивавшие капельками воды каменные стены. Его охватило такое отчаяние, что он едва устоял на ногах. Том Брэд заставил его идти впереди себя, сказал, что серебряная жила как раз перед ним. И затем он свалился в эту яму. Брэд наверняка знал о ней. Он силой затащил Джо Пила сюда, столкнул его в яму и теперь собирается бросить его здесь, на глубине 1200 футов под землей, с карбидной лампой, которой хватит лишь на час. И никто на свете, кроме самого Брэда, не знает, что Джо Пил находится в заброшенном руднике. Так, что еще он прежде слышал про все эти рудники? В них сотни уровней, многие мили и мили штреков, а спасатели не будут даже знать, на каком уровне искать Джо Пила. Им придется останавливаться на каждом уровне, обыскивать их один за другим. Возможно, пройдет несколько дней, прежде чем его найдут. И это при условии, что они додумаются искать его тут. Значит, он останется здесь навсегда.